Женская консультация. В каждой работе есть что-то неприятное. Мне не нравилась родовая работа. Я бы даже сказала, что ненавидела женскую консультацию и с содроганием ждала наступления вторника. Это была не просто тяжелая работа, хотя она действительно была не из легких. Акушерки пытались расписать дневные вызовы так, чтобы мы освобождались к полудню. В половине второго после раннего ланча мы начинали подготавливать нашу клинику, чтобы открыть двери в два. Мы работали, работали, работали, пока не заканчивали часов в шесть, а то и в семь вечера. После начинались вечерние визиты. Это ничуть меня не смущало, я не боялась тяжелой работы. Что действительно выбивало меня из колеи, так это повышенная концентрация немытых женских тел, пышущих жаром и влагой, бесконечная болтовня и, прежде всего, запах. Как бы я потом ни отмывалась и не переодевалась, проходило еще пара дней, прежде чем мне удавалось избавиться от тошнотворных запахов влагалищных выделений, мочи, застарелого пота и нестиранной одежды. Все это смешивалось с горячим липким паром, пропитывая мою одежду, волосы, кожу, во все. Множество раз во время рутинных дородовых консультаций мне приходилось выбегать на свежий воздух и перегибаться через перила у двери, прикладывая все усилия, чтобы меня не стошнило. Но все мы разные, я не встречала других акушерок, страдавших тем же недугом. Когда я жаловалась на вонь, ответом мне бывало искреннее удивление. Какой запах? Или, ну, возможно, было немного жарковато. Так что я больше никому не рассказывала об особенностях своего восприятия. Мне приходилось постоянно напоминать себе об огромной важности дородовой работы, благодаря которой так снизилась женская смертность. Воспоминания об истории акушерства и бесконечных страданиях роженец заставляли меня шевелиться, когда я думала, что просто не могу сдвинуть себя с места, чтобы осмотреть еще одну женщину. Полное пренебрежение женщинами в период беременности и родов были нормой. Во многих первобытных обществах женщина во время менструации или с ребенком, рожающей или кормящей грудью, считалась грязной, оскверненной. Женщину изолировали, часто ее не дозволялось касаться, даже другой женщине. Бедняжке приходилось проходить через все испытания в одиночку. Как следствие, выживали только самые приспособленные, и в ходе процессов мутации, адаптации, особи с наследственными аномалиями, вроде несоответствия размеров таза и головы эмбриона, выбывали из гонки, особенно в отдаленных уголках мира. Так что для потомков выживших роды становились легче. В западном же обществе, которое мы называем цивилизованным, этого не происходило, и десяток с лишним осложнений, в том числе смертельных, еще и накладывались на природные бедствия и прочие угрозы, такие как перенаселение, стафилококковые и стрептококковые инфекции, холера, скарлатина, брюшной тиф и туберкулез, венерические заболевания, рахит, отравление водой, опасности, связанные с множественными и частыми родами. Добавив ко всему этому безразличие и пренебрежение, которые часто сопутствовали родам, нетрудно понять, почему их окрестили проклятием Евы и почему столько женщин умирало, даруя новую жизнь». Акушерки святого Раймонда Нонната содержали свое приемное отделение в главном нефе храма. Сегодня идея устроить полномасштабную женскую консультацию в переделанном старом храме показалась бы ужасной, и санитарные инспекторы, инспекторы-инфекционисты, да любые инспекторы, каких только можно вообразить, приговорили бы ее еще в зародыше. Но в 50-х подобное ни в коем случае не осуждалось. Напротив, монахинь очень хвалили за проявление инициативы и смекалки. Перепланировка ограничилась установкой туалета и проведением холодной воды. Горячую воду получали из водонагревателя Аскота, крепившегося к стене возле крана. Отапливались стоящие посреди нефа большой коксовой печью, чугунная конструкция, которую каждое утро разжигал истопник по имени Фред. В те дни коксовые печи были распространены повсеместно. Я видела их даже в больничных палатах. Помню одну палату, где практиковалась стерилизация шприцев и иголок, кипячением их в кастрюле на плите. Печи эти были очень массивными, с плоским верхом, и в них нужно было, открыв круглую крышку, подбросить кокс из ведерка, что требовало значительных физических усилий. Печь располагалась в самом центре помещения, разливая свое тепло вокруг. Посреди торчала труба, выходившая прямо на крышу. В нашем распоряжении было несколько смотровых кушеток с подвижными ширмами, чтобы обеспечить конфиденциальность, и деревянные стулья и столы, за которыми мы вели свои записи. Возле раковины располагалась длинная мраморная стойка, на которую мы складывали свои инструменты и другое оборудование. На ней стояла газовая горелка со сложными рядом спичечными коробками, одинокая струйка пламени постоянно использовалась для кипячения мочи. Я чувствую этот запах и теперь, более 50 лет спустя. Наши женские консультации, подобные ей, разбросанные по всей стране, сегодня могут показаться примитивными, но они спасли бесчисленное количество жизней матерей и младенцев. Клиника Сент-Реймондских акушерок была единственной на весь район, пока в 1948 году в Попларской больнице не открылась небольшая родовая палата на 8 кроватей. До этого ничего подобного в больнице не было, несмотря на то, что плотность населения Поплара оценивалась в 50 тысяч человек на квадратную милю. Когда же после войны было принято решение открыть родовое отделение, никаких специальных шагов предпринято не было. Были попросту выделены две маленькие палаты, одна для родов, другая для послеродового периода, а также женской консультации. Недостаточно, но лучше, чем вообще ничего. Удобство, оборудование, технологии были не очень важны, а вот знания, навыки и опыт акушерок очень. Сильнее всего я хотела избежать клинических обследований. Вряд ли будет так же плохо, как на минувшей неделе, думала я, когда мы готовились к открытию. От одного воспоминания бросала в дрожь. Слава богу, на мне были перчатки, страшно подумать, как я обошлась бы без них. Она не шла у меня из головы всю прошлую неделю. Ворвалась в клинику около 6 вечера в бегуди и тапочках, с нижней губы свисала сигарета. С ней были 5 детей в возрасте до 7 лет. Назначено ей было на 3. Я прибиралась после не слишком напряженного дня. 2 другие студентки-акушерки ушли, 3-я принимала последнюю пациентку. Из сестер осталась только новообращенная Рут, новенькая только в том, что касалось религии, но не акушерства. Она и попросила меня посмотреть Лил Хоскин. Это был первый дородовой визит Лил, при том, что менструации у нее не было уже 5 месяцев. Доставая папку, я украдкой вздохнула. Осмотр займет никак не меньше получаса. Я просмотрела записи. 13-я беременность, 10 рожденных живыми детей, никаких инфекционных болезней, ревматизма или болезней сердца, никакого туберкулеза, цистит, но никаких симптомов нефрита, мастит после 3-го и 7-го младенцев, остальные дети на грудном вскармливании. Записи рассказали мне большую часть ее акушерской истории, но я должна была задать ей некоторые вопросы о текущей беременности. «У вас были кровотечения?» «Не-а. Выделение из влагалища?» «Немного». «Какого цвета?» «Желтоватые такие». «Отек лодыжек?» «Не-а». «Одышка?» «Не-а». «Рвота?» «Немного, но не так уж». «Запоры?» «Ага. Еще какие?» «Вы уверены, что беременны? Вас осматривали или проверяли?» «Я и так знаю», — многозначительно заявила она, визгливо рассмеявшись. Дети, казалось, были повсюду. Большой, практически пустой церковный зал стал для них отличной игровой площадкой. Я не возражала, ни один здоровый ребенок не устоит перед большим открытым пространством. Желание побегать непреодолимо, когда тебе всего 5 лет. Но Лил считала, что нужно показать, кто хозяин в доме. Она схватила пробегающего мимо ребенка за руку и подтащила к себе. От души, стукнув его по щеке и уху своей тяжелой рукой, Лил проорала. «Заткнись и веди себя прилично, маленький гаденыш. Это вас всех касается». Ребенок завизжал от боли и несправедливости удара. Отступив ярдов на 10 от матери, он закричал и затопал ногами, пока совсем не выбился из сил. Потом замолчал, глубоко вздохнул и начал заново. Остальные дети прекратили беготню, 2 начали хныкать. Недалекая женщина мгновенно превратила идиллическую, хотя и шумную картину детской игры в поле боя. С того момента я ее возненавидела. Новообращенная Рут подошла к ребенку и попыталась его утешить, но тот оттолкнул ее и, повалившись на пол, принялся брыкаться и кричать. Лил, усмехнувшись, сказала мне: «Не обращайте внимания, переживет». Потом громче ребенку: «Заткни пасть, а то еще получишь». Я не могла этого вынести, и чтобы она больше не распускала руки, сказала, что должна изучить ее мочу, вручила аптечную банку и попросила сходить в уборную, собрать анализ. Потом сообщила, что должна ее осмотреть, для чего придется раздеться ниже пояса и лечь на одну из кушеток. Тапочки зашлепали по деревянному полу, когда она пошла в уборную. Вернувшись, Лил, хихикая, отдала мне анализ и повалилась на одну из кушеток. Я стиснула зубы. «Что это она все хихикает?» — подумала я. Ребенок все еще лежал на полу, но уже не так кричал. Остальные дети выглядели угрюмыми и больше не пытались играть. Я подошла к столу, чтобы проверить мочу. Лакмусовая бумажка покраснела, показывая нормальную кислотность. Моча была мутная, с высоким удельным весом. Я решила проверить сахар и зажгла газовую горелку. Я наполовину заполнила пробирку мочой, добавила пару капель раствора феллинга и вскипятила содержимое. Никакого сахара. Наконец я должна была сделать тест на белок, для чего наполнила пробирку свежей мочой и вскипятила только верхнюю половину. Моча не побелела и не загустела, белок отсутствовал. Все манипуляции заняли приблизительно 5 минут. За это время ребенок перестал плакать, он сидел и играл с новообращенной Рут, катая туда-сюда несколько мячиков. Когда она наклонилась, белая муслиновая вуаль упала ей на лицо, скрыв на миг ее изысканные тонкие черты. Ребенок ухватился за ткань и потянул. Остальные дети засмеялись. Они снова казались счастливыми, и это благодаря чужому человеку, а не их грубой жестокой матери, подумала я, возвращаясь к Лил, лежащей на кушетке. Она была толстой, ее дряблая кожа была грязной и мокрой от пота, от тела исходил буйный несвежий запах. «А мне надо к ней прикасаться», — подумала я, подходя ближе. Я попыталась напомнить себе, что она, ее муж и все их дети, вероятно, живут в 2 или 3 комнатах без ванны и даже горячей воды, но чувство отвращения от этого не рассеивалось. Мои чувства, возможно, смягчились бы, не ударя на своего ребенка так бессердечно. Надев хирургические перчатки, я прикрыла ее ниже пояса простыней, потому что хотела сначала осмотреть грудь, и попросила приподнять рубашку. Она хихикала и, вихляясь, задрала ее. Запах, исходящий от ее подмышек, усилился. 2 большие оттянутые груди свесились по сторонам, выпуклые вены бежали к огромным, почти черным соскам. Такие вены были явным признаком беременности. Из сосков можно было выжать немного жидкости, считая, что диагностировала, подумала я и сообщила ей об этом. Она хохотнула. «Я ж горилла, не?» Я померила ей давление, оказавшееся довольно высоким. «Ей нужно больше отдыхать», подумала я, сомневаясь, однако, что у нее будет такая возможность. Дети тем временем отошли от недавней взбучки и снова носились вовсю. Я опустила ее рубашку и обнажила большой живот, буквально покрытый растяжками. Легчайшее надавливание рукой показало, что дно матки уже выше пупка. «Когда у вас были последние месячные?» «Гляньте внимательнее, в прошлом годку, кажись». Она хихикнула, и живот колыхнулся вверх-вниз. «Вы уже почувствовали шевеление?» «Не-а. Я хочу послушать сердцебиение ребенка». Я потянулась за акушерским стетоскопом пенара. Это был маленький металлический воронкообразный инструмент. Его широкий раструб прижимался к животу, а к узкому уплощенному концу прикладывали ухо. Обычно устойчивый глухой звук сердцебиения можно было услышать довольно четко. Я послушала в нескольких точках, но ничего не услышала. Пришлось позвать новообращенную Рут, чтобы подтвердить мою догадку и определить срок беременности. Сердцебиение она тоже не услышала, но признала, что остальные признаки говорят о беременности. Она посоветовала провести внутреннее обследование, чтобы это подтвердить. Я ожидала и страшилась этого. Я попросила Лил приподнять колени и развести ноги. Как только она это сделала, меня окатили запахи несвежей мочи, влагалищных выделений и пота. Пришлось изо всех сил бороться с тошнотой. Только бы не вырвало. Единственное, о чем могла я тогда думать. Пучки лобковых волос торчали клочьями, слипшиеся от влаги и грязи. Возможно, у нее лобковые вши, подумала я. Новообращенная Рут наблюдала за мной. Скорее всего, она поняла, как я себя чувствую. Сестры были весьма чутки, но немногословны. Смочив тампон, я принялась протирать влажную синеватую вульву. И пока ее мыла, заметила, что одна сторона очень сильно опухла, а другая нет. Раздвинув вульву пальцами, я нащупала маленький твердый комочек на опухшей стороне. Я несколько раз провела по нему пальцами. Прощупывался он легко. Твердые комки в мягких тканях заставляют задуматься о раке. Я почувствовала, что новообращенная Рут очень внимательно смотрела на меня все это время. Подняв глаза, я вопросительно на нее посмотрела. Она сказала: «Возьму перчатки, пока ничего не делайте, сестра». Она вернулась буквально через 2 секунды и заняла мое место, не говоря ни слова, пока не убрала руку и не прикрыла Лил простыней. «А можете опустить ноги, Лил, но не вставайте. Через минуту мы еще раз вас осмотрим. Сестра, будьте добры, подойдите со мной к столу». У стола, стоявшего в дальнем конце комнаты, она очень тихо проговорила. «Думаю, уплотнение, твердый сифилитический шангр. Я немедленно позвоню доктору Тернеру и спрошу, сможет ли он приехать осмотреть ее, пока она еще здесь. Если мы отпустим ее с наставлением пойти к врачу, она, скорее всего, не пойдет. Бледная спирохета может проникнуть через плаценту и заразить плод, однако твердый шангр – лишь первая стадия сифилиса, и при своевременной диагностике и лечении есть хорошие шансы на выздоровление матери и спасение ребенка». Я чуть не упала в обморок, пришлось схватиться за стол, прежде чем сесть. Я прикасалась к ней, к этой мерзкой твари и ее сифилитическому шангру. Я не могла говорить, но новообращенная Рут любезно мне растолковала. «Не переживайте, на вас были перчатки, вы не могли ничего подхватить». Она вышла из Нонтес-хауса позвонить доктору, а я не могла пошевелиться. Минут пять я сидела за столом, борясь с накатывающими волнами тошноты и дрожи. Повсюду играли совершенно счастливые дети. Из-за ширмы не раздавалось никаких звуков, пока до моих ушей не донесся низкий звук довольного храпа. Лил заснула. А доктор прибыл спустя 15 минут, и новообращенная Рут попросила сопроводить его. Должно быть, я выглядела бледной, потому что она уточнила: «Все в порядке? Справитесь?» Я молча кивнула. Я не могла сказать «нет». В конце концов, я была медсестрой, привычной ко всяким ужасам. Но даже после 5 лет работы в больнице, травмы, анатомический театр, рак, ампутации, умирающие, смерти, никто и ничто не вызвало во мне столь глубокого отвращения, как Лил. Доктор осмотрел ее и сделал соскоб с твердого шанкра, чтобы исследовать в лаборатории, а также взял образец крови для реакции Вассермана. Потом сказал Лил: «Думаю, мы диагностировали у вас венерическую болезнь на ранней стадии. Мы...» Прежде чем он договорил, она разразилась лающим смехом. «О, боже мой, только не снова. Смех, да и только». Лицо доктора окаменело. Он сказал: «Мы вовремя заметили. Сейчас я вколю вам пенициллин. Уколы следует ставить ежедневно в течение 10 дней. А мы должны спасти ребенка». «Любой каприз за ваши деньги», — хихикнула она, — «мне в легкую», — и подмигнула ему. Лицо врача ничего не выражало, пока он готовил внушительную дозу пенициллина и вводил Лил в бедро. Мы оставили ее одеваться, а сами перешли к столу. «Мы получим результат по крови и сыворотке из лаборатории», — сказал доктор Тернер, новообращенный Рут. «Но я не думаю, что диагноз оставляет какие-то сомнения. Могут ли ваши сестры организовать ежедневное посещение для инъекции? Боюсь, если мы попросим ее приходить в приемную, она не станет утруждать себя или вовсе забудет. Если плод еще жив, мы должны сделать все возможное». Было много позже, 7 вечера, Лил оделась и теперь вопила детям, чтобы шли за нею. Прикурив еще одну сигарету, она весело хохотнула: «Ну, покедова всем!» Зачем многозначительно посмотрела на новообращенную Рут и, хитро прищурившись, сказала: «Будь панькой!» и взвизгнула от смеха. Я сообщила, что мы будем приходить каждый день, чтобы ставить ей уколы. «Любой каприз за ваши деньги», — повторила она, пожав плечами, и ушла. Я все еще должна была закончить с уборкой, а чувствовала себя такой уставшей, что еле переставляла ноги. Должно быть, моральный и эмоциональный шок способствовали усталости. Новообращенная Рут добродушно усмехнулась. «Вам следует привыкнуть ко всем проявлениям этой жизни. У вас есть вечерние вызовы». Я кивнула: «3 роженицы, одна из них в Боу. Тогда поезжайте к ним, а я приберусь». Благодаря ее от всего сердца я покинула клинику. Свежий воздух взбодрил, и поездка на велосипеде развеяла мою усталость. Следующим утром, посмотрев журнал вызовов на день и обнаружив, что должна делать пенициллиновую инъекцию Лил Хоскин, проживающей в Пибоди Билдингс, я внутренне застонала, хотя я предполагала, что это поручат мне. Расписание было составлено так, что этот вызов оказывался последним перед обедом. Инструкция предписывала хранить шприц с иглой отдельно от акушерской сумки, а также надеть перчатки, могли бы и не уточнять. Пибоди Билдингс в Степне пользовались дурной славой. Их определили под снос еще 15 лет назад, но они до сих пор стояли, и в них до сих пор жили люди. Худшие многоквартирки, которые только можно представить, вода шла из единственного крана в конце каждого балкона, где располагался и единственный туалет. В квартирках не было никаких удобств, мое отношение к Лил смягчилось. Возможно, живя в подобных условиях, я бы ничем от нее не отличалась. Дверь была открыта, но я все равно постучалась. «Привет, дорогуша, я тебя поджидаю. Вон и воды приготовила». Как мило. Она, должно быть, приложила немалые усилия, чтобы набрать и подогреть воду. Квартира оказалась грязной, зловонной. За слоем грязи едва ли можно было разглядеть хоть 1 квадратный дюйм пола. Повсюду ползали голые по пояс дети. На своей территории Лил казалась совсем другой. Возможно, в клинике ей стало страшно, вот и пришлось самоутверждаться, хорохорясь. Дома она не казалась такой громкой и наглой. Раздражающее хихиканье, как я поняла, было не более чем постоянным, неудержимым, хорошим настроением. Она шпыняла детей, но не зло. «Пшли вон, маленькие спиногрызы, медсестра не может войти». Она повернулась ко мне. «Пожалуйста, можете бросить свои вещички здесь». Женщина взяла на себя труд разгрести уголок стола и поставила туда таз с мылом и грязным полотенцем. «Подумала, вам пригодится хорошее чистое полотенце, а, дорогуша?» «Все относительно. Я поставила сумку на стол, но вытащила только шприц, иглу, ампулу, перчатки и ватный тампон, смоченный в спирте». Дети были в восторге. «Отвяньте, или я вас за ухи оттаскаю», — весело предупредила Лил. Потом обернулась ко мне. «Вам ногу подавать или зад?» «Неважно, как вам удобнее». Она сдрала юбку и наклонилась. Внушительная круглая попа была мне ответом. Дети заахали и столпились вокруг. С пронзительным хохотом Лил, словно лошадь, брыкнулась. «Ну и ну, вы что, попы раньше не видали?» Она взревела от смеха, и пятая точка затряслась так, что ввести в нее иглу было практически невозможно. «Так, держитесь за стул и постойте спокойно хоть секунду, хорошо?» Теперь смеялась уже я. Она послушалась, и менее чем через минуту с уколом было покончено. Я как следует потерла область укола, чтобы разогнать жидкость, доза все-таки была приличной, сложила инструменты в коричневый бумажный пакет, чтобы не смешивались с остальными, потом помыла руки и вытерла приготовленным Лил полотенцем, просто чтобы ей угодить. Воспользуюсь я своим, она могла бы расценить это как оскорбление. Она проводила меня до двери, вышла на балкон, дети тащились следом. «Тады, до завтра буду очередь ждать и чайку для вас заварю». Я ехала прочь и размышляла. В своем окружении Лил была не отвратительной старой кошелкой, она была героиней, она сохраняла семью, несмотря на ужасные условия, и ее дети выглядели счастливыми. Она оставалась веселой и ни на что не жаловалась. Как она заработала сифилис, было не моим делом. Я приходила, чтобы лечить ее, а не осуждать. На следующий день я так крепко задумалась, как бы повежливее отказаться от чайка, что, когда дверь отворилась, застыла в тупом недоумении, уставившись на Лил, которая не была Лил. Она была немного ниже и толще, в тех же шлепанцах и бигуди, с той же сигареткой, но другая. Знакомый визгливый смех обнажил беззубые десны, она ткнула меня в живот. «Ты приняла меня за Лил, а? Все спутывают, я ейная мамка. Мы прям двое из ларца. У Лил случился выкидыш, и она пошла в больницу. Ну, слава богу, я говорю, ей 10 хватит с лихвой, так и этот ее постоянно, но то тут, то там». Несколько вопросов передо мной предстали все факты. После того, как я вчера уехала, Лил плохо себя почувствовала, потом ее стошнило, она легла в постель и отправила одного из детей за бабушкой. Начались схватки, ее снова стошнило, и она потеряла сознание. Бабушка сказала мне, «С выкидышем я завсегда справлюсь, но не с мертвой женщиной, нет, сэр». Она вызвала врача, и Лилу везли прямо в лондонскую больницу в Уайтчепеле. Позже мы узнали об извлечении мацерированного плода. Возможно, он был мертв уже 3 или 4 дня.